Вообще-то, я думаю, что Тонкс ведет себя неразумно. Если бы она просто признала, что Хагрид обыкновенный маньяк-убийца, мы бы все смогли двигаться дальше. Полная тишина, после слов Малфоя, и три скошенных взгляда за его спину, заставили драка нервно поерзать, перед тем как обернуться. В шаге от него стояла очень разозленная Нимфадора, и ее палочка была направлена прямо в лоб Малфоя. «О, Тонкс, как ты, Блис, и я только что говорили о фурункулюс», — прошипела Тонкс. Малинового цвета заклинание ударило драка прямо между глаз. Через минуту он уже выл от боли, когда фурункулы начали появляться по всему его лицу. Резко поднявшись, Малфой выбежал из большого зала, направившись в больничное крыло. «Это действительно было необходимо?» — спросила Джинни, закончив смеяться. «Да», — зарычала Тонкс. «Нимфодора Тонкс и мистер Поттер, возьмите вещи и следуйте за мной», — резко потребовал голос рядом с ними. Гарри и Тонкс повернулись и заметили довольно рассерженную МакГонагалл, идущую к ним. «Я-то что сделал?» — пробормотал Поттер, когда последовал за профессором вместе с Тонкс. МакГонагалл привела их в один из неиспользуемых кабинетов и закрыла дверь. «Сядьте», — сказала профессор, указав на два стула перед собой. «Кто-нибудь из вас двоих знает, почему я попросила вас прийти сюда сегодня?» «Я сожалею, что прокляла драка», — быстро произнесла Тонкс, хотя в голосе ее сожаления не было вообще. «Не знаю», — в свою очередь проворчал Гарри. «Во-первых, мисс Тонкс, вы здесь не потому, что прокляли мистера Малфоя. Кстати, вас ожидает наказание от профессора Снега сегодня вечером в 7. Тогда, если не из-за проклятия, посланного в драка, зачем я здесь?» — спросила Тонкс. «А я тогда почему здесь?» — недоумевал Гарри. «Не буду тянуть. За последний месяц ваши успехи в учебе значительно снизились, мисс Тонкс, даже больше, чем у мистера Поттера, и я пыталась понять, что происходит, и недавно я поняла это», — сказала МакГонагалл. «А разве я не должен обсуждать свои проблемы с обучением с деканом своего факультета?» — поинтересовался Гарри. «Скажите спасибо, мистер Поттер, что это пока не коснулось вашего декана», — отрезала профессор. «Директор школы также считает, что я должна обсудить с вами это как заместитель директора». Поняв, что Гарри крупно попал, он молча ждал, пока МакГонагалл продолжит. «Вчера вечером я была в кабинете директора школы Дамблдора, чтобы обсудить ваши ночные прогулки, мистер Поттер», — заметив, что глаза Гарри расширились в удивлении, МакГонагалл продолжила. «Я вижу, что вы знаете, о чем я. Не так уж и трудно все выяснить. Филиус и Северус сообщили мне, что видели вас и мисс Тонкс в библиотеке, постоянно читающими коричневую книгу без названий. У меня были свои подозрения относительно того, что это была за книга, но ее я определила только прошлой ночью. Когда я поделилась своими подозрениями с директором, то узнала, что вы, оказывается, посетили почти все опечатанные части замка. По каким-то своим причинам директор решил, что не стоит вас останавливать», — заметив, что Гарри слабо верит в ее слова, МакГонагалл произнесла. «Я, однако, напомнила ему, что совершенно неприемлемо, чтобы студенты находились в неизвестной части замка в это опасное время. Так скажите мне, где вы достали схемы коридоров школы? Как достали их из запретной секции? И как вам удалось обойти защиту, скрывающую этажи этого замка?» Голос профессора повышался с каждым вопросом. «Мэм, пожалуйста, это все моя вина. Я попросила Гарри найти книгу и помочь мне с поисками тайной комнаты». Тонкс проговорила это в то же время, как Поттер выпалил. «Откуда он узнал?» — МакГонагалл переводила взгляд с одного студента на другого. «Мистер Поттер, директору сразу же сообщается о том, когда студент попадает в скрытые части замка. Мисс Тонкс, я не сомневаюсь в вашей виновности, но мистер Поттер несет ответственность за свои действия. Кроме того, мистер Поттер не только получил книгу из запретной секции, но и побывал на скрытых этажах, и это очень интересует тех, кто знает об этом». МакГонагалл внимательно смотрела на Гарри, ожидая, как именно он начнет оправдываться. «Я просто схватил ее в то время, как мадам Пинс отвлеклась», — просто ответил Поттер. «Мистер Поттер, очень немногие студенты знают, что взять книгу из запретной секции не позволит заклятие, наложенные на нее без отмены их мадам Пинс, ведь это гарантирует, что ни один студент не возьмет книгу без ее ведома. Мадам Пинс не знала о исчезновении этой книги, пока вы не отправились в свои прогулки. Поэтому я снова спрашиваю вас, как вы получили книгу из запретной секции?» — потребовала объяснений МакГонагалл. Гарри побледнел. Он понятия не имел, что вокруг запретной секции существовала защита, и мысленно ударил себя, когда подумал об этом. Если бы не было защиты, то кто угодно мог бы попасть туда и взять книгу. Я не знаю, почему защита не активировалась, мэм. МакГонагалл пристально проникновенно поглядела на него и только потом кивнула, что верит ему. Прекрасно, мистер Поттер. Я полагаю, что вы также не знаете, почему получили доступ к скрытым этажам замка. Так, нет, мэм, я предположил, что раз я знал о их существовании, то и получил доступ к ним, быстро соврал Гарри. Хотя так обычно бывает с заклятиями необнаружения, но многочисленная защита должна была остановить вас, слишком громко пробормотала МакГонагалл, для того, чтобы Тонкс и Гарри это услышали. Вам есть что еще добавить, мистер Поттер, через минуту потребовала МакГонагалл. После того, как Гарри отрицательно покачал головой, Минерва добавила: «Вы наказаны и будете отрабатывать с Филиусом за то, что забрали книгу из запретной секции. За неоднократное нарушение комендантского часа и посещение этажей, не входящих в пределы школы, в ваше личное дело будет записано предупреждение. И только дайте мне поймать вас на этом снова». «Да, мэм», — Гарри мутил от того, что он попал в неприятности, от того, что совершенно не хотел делать. «Мисс Тонкс, вы также будете наказаны в течение недели, и вы вернете книгу мадам Пинс сегодня же. Я достаточно ясно выражаюсь?» — резко МакГонагалл обратилась к Тонкс. «Да, мэм», — пробормотала Тонкс. «Также могу сказать вам, мисс Тонкс, что еще после первого нападения директор полностью обыскал всю школу и до сих пор не знает, где находится тайная комната», — мягко произнесла профессор. «Может быть, он что-то пропустил, может быть, он...» «Мисс Тонкс», — резкость вновь появилась в голосе МакГонагалл, — «я знаю, что вы хотите помочь Хагриду, но вы не единственная. Поверьте мне, мы делаем все, что можем, чтобы помочь ему. Теперь, пожалуйста, прекратите искать тайную комнату». «Да, мэм», — понуро сказала Тонкс. «А вы, мистер Поттер, должны прекратить свои ночные происки по замку», — строго потребовала МакГонагалл. «Да, мэм», — сказал Гарри. «Прекрасно, вы оба свободны. Можете идти на свои первые занятия». «Да, мэм», — в один голос произнесли Гарри и Тонкс, поднявшись и покинув кабинет. Как только дверь закрылась, Гарри сказал: «Мне пора на травологию, Тонкс, увидимся за обедом». Нимфадора только кивнула, и они разошлись, направившись каждый на свои занятия. Теплица 4, Хогвартс. Гарри оказался возле четвертой теплицы за несколько минут до начала занятия. «Гарри, что хотела МакГонагалл?» — тут же спросил его Драко, как только он занял место рядом с Невиллом, положив вещи на колени. «Она узнала о моем последнем ночном исследовании замка». Гарри едва сдерживал злость. «Правда, у тебя неприятности?» Блейз был не менее заинтересован. «Неделя наказаний за взятие книги из запретной секции и запись в личном деле. Ах да, еще никогда не просите меня взять книгу из запретной секции. Вы можете читать внутри, но не пытайтесь ее забрать с собой». «Почему?» — спросил Драко. «Потому что только мадам Пинс может снять защиту с книг, чтобы ее можно было забрать», — ответил Гарри. «Постой, а как же ты тогда забрал схему расположения коридоров школы, а книгу проклятий, что ты захватил еще в начале семестра?» Блейз был удивлен. «Мне удалось избежать защиты оба раза», — уклончиво пояснил Поттер. «Как?» — пытался понять Забини. «Прекрати, Блейз. Гарри не обязан тебе отвечать», — тут же сказал Драко. «Мне просто интересно, Драко. Если Гарри только сейчас узнал о защите, то как он либо разрушил ее, либо обошел?» «Блейз, пожалуйста, хватит». «Да, я знаю, как обошел защиту и с легкостью могу сделать это снова, но я не скажу тебе об этом. Только Драко и Тонкс, единственные, кто знает», — устало произнес Гарри. «Хорошо, молчу, но я все равно хочу знать. Может быть, со временем, я расскажу тебе». «Договорились», — Блейз вздохнул и замолчал, так как профессор Стебль зашла в теплицу. «Пожалуйста, займите свои места, у меня хорошие новости. Профессор Дамблдор, профессор Снег и я сумели найти способ помочь людям и снять с них заклятие окаменения», — объявила Стебль. «Правда? Как?» — Лаванда Браун тут же ухватилась за новую сплетню. «Зелье создал профессор Дамблдор и Снег. Они назвали его укрепляющая настойка мандрагоры. Ее еще предстоит проверить, но теория имеет за собой подтверждение. Вы, конечно, помните, как мы выращивали мандрагоры в начале этого года. Профессор Дамблдор и профессор Снег решили объединить мандрагору с концентрированным перечным зельем, и это приведет к тому, что окаменение спадет, пояснила профессор Стебль. Когда будет опробовано зелье? Спросила Парвати Патил. К сожалению, зелье пока еще не будет готово еще в течение долгого времени. Если повезет, мы сможем увидеть его действие прежде чем вы отправитесь на каникулы. Почему так долго? Нельзя просто поторопить Снегга и сварить уже это чертово зелье? Возмутился Рон. 5 баллов с Гриффиндора, мистер Уизли, за неуважение к профессору Хогвартса. И это хорошая тема для начала занятия. Кто может мне сказать, почему мы должны ждать так долго, чтобы опробовать зелье? Спросила Стебль. Невилл и Драко подняли руки. Мистер Малфой, нужно еще тщательно протестировать зелье прежде чем дать его человеку. Ведь это может быть опасно использовать непроверенное зелье на ком-то. Не то чтобы я сильно переживал о грязнокровках. Окончание фразы Драко произнес едва слышно. 2 балла Слизерину. Верно, никогда нельзя проверять зелье на человеке, если вы не знаете, как оно подействует. Но это еще не все. Кто может добавить? Заметив, что Невилл все еще держит руку поднятой, Стебль кивнула ему. Мандрагора очень прихотлива в использовании. Она может быть разрезана только на полную луну и, как правило, в небольших количествах, ответил Невилл. 10 баллов Гриффиндору, мистер Долгопупс. Зелье требует большого количества добавления мандрагоры. Количество настолько велико, что это займет 2 или, возможно, 3 цикла луны, прежде чем мы будем в состоянии произвести необходимое количество. Таким образом, чтобы помочь профессору Снегу, вы и ваш партнер будете выращивать мандрагоры, как мы делали это ранее. Профессор Стебль, Гринджер сейчас нет, могу я быть освобожден от занятий? С надеждой спросил Малфой. Нет, мистер Малфой, Стебль поджала губы. Вы будете работать в паре с мистером Уизли и мистером Ноттом. Нет, простонал Драко, в то время как Рон закричал. Нет, Стебль с недовольством окинула их взглядом. Есть какие-то проблемы с этим? Да, я не собираюсь работать с одной склизкой змеей, и я не буду работать с Малфоем, заявил Рон. И я отказываюсь работать с кем-то, кто не может позволить себе даже шкурку дракона на перчатке для занятий, а это большой риск. Позвольте мне работать вместе с Гарри и Скви. Я хотел сказать с Долгопупсом, выразил свое желание Драко. Мистер Малфой, мистер Уизли, вы оба будете отрабатывать наказание сегодня вместе со мной. И нет, мистер Малфой, вы не будете работать с мистером Поттером и мистером Долгопупсом. Вы будете работать с мистером Уизли и мистером Ноттом. Как я сказала ранее, Стебль очень редко пребывала в таком расположении духа. Драко бормотал оскорбление себе под нос, пока собирал вещи и занимал место рядом с Ноттом. Через 1.5 часа очень раздраженный Драко Малфой покинул травологию вместе с Блейзом и Гарри. «Я клянусь, эта женщина специально поступает так», – проворчал Драко, как только они оказались вне пределов слышимости. «Почему ты так решил?» – спросил Блейз. «Гринджер и Уизли, Блейз, грязнокровка и предатель крови. Почему она не может мне позволить работать с Гарри и Долгопупсом?» Драко практически кричал. «Ну если подумать, то ты, Драко, назвал Невилла Сквибом», упрекнул его Гарри, когда они вошли в большой зал. «И что, лучше уж со Сквибом, чем с Уизли? А почему, кстати, Стебль не наказала Гринджер, что та не пришла на ее урок?» Драко сел за стол Слизерина. «Я думаю, она забыла об этом, как только ты с Уизли начали припираться», предположил Блейз. «Может ли этот день стать еще хуже?» простонал Драко. «Да», одновременно ответили ему и Гарри, и Блейз. «Что?» Брови Малфоя поползли вверх. «Ты что, забыл, кто у нас следующий? Если кто-то и может сделать день хуже, так это Локонс», — пояснил Гарри. «Как я мог забыть об этом?» Драко закатил глаза. «Я думаю, мы все хотели бы забыть о Локонсе», — заметил Блейз. «Полностью согласна», — рядом с ними опустилась на скамью Джинни. Драко пробурчал приветствие и накидал себе овощей в тарелку. «Что с ним?» — кивнув на Малфоя, спросила Джинни у Блейза. «Ему пришлось работать в паре с твоим братом на травологии, так как Гринджер не явилась», — объяснил Блейз. «О, мне жаль тебя, Драко. Ты хотя бы проклял его?» — участливо спросила Уизли. «Нет. И что еще хуже, вечером я наказан. Как и Уизли, помнишь, он тоже наказан», — напомнил Гарри. Драко сделал вид, что ударился головой о стол несколько раз. «Что с ним? Теперь уже Тонкс села рядом с Поттером. Драко и Уизли вдвоем наказаны за перепалку на травологии. Не повезло», — сказала Тонкс и понизила голос. «Кстати, я переписала еще пару мест для поисков, прежде чем вернула книгу». «Что?» — недоверчиво переспросил Гарри. «Ты не ослышался. Перед тем, Как сдаться, мы можем проверить еще парочку мест. Нимфадоре категорично не нравилось то, что им приходится остановиться в поисках. Тонкс, ты пошутила? Да, горгулья внутри Поттера согласно зарычала. Нет, Гарри, мы должны сделать все, что можем, чтобы помочь Хагриду, серьезно настроилась Гриффиндорка. Нет, Тонкс, мне жаль, но я отказываюсь. Я не собираюсь искать другие этажи по утрам. Я устал, и мои оценки катятся вниз. Мне вписали официальный выговор, и мне плевать на Хагрида, чтобы ради него что-то делать, твердо ответил Гарри, в результате чего горгульи в его голове и все сидящие студенты вокруг замолчали. Тонкс это шокировало. Гарри, но он невиновен. Нельзя держать невиновного в Азкабане. Тонкс, я делал все, о чем ты меня просила в этом месяце. Я не хотел помогать, но я делал, потому что я знал, что это важно для тебя. Но теперь, я не собираюсь помогать тебе. Прости, но меня не волнует, кто находится в Азкабане. Множество эмоций отразилось на лице Тонкс. Шок, ужас, неверие и в окончании, гнев. Хорошо, Гарри, ты не нужен мне, я сама найду тайную комнату. Мне жаль, что я положилась на тебя. Мерлин, если даже невиновный человек, попавший в Азкабан, для тебя незначителен и стоило тебе какого-то официального предупреждения, близнецы, вероятно, с десяток их получили, но это никогда их не останавливало, холодно произнесла Тонкс. Тонкс, все не так, мы пытались ведь, но не нашли ее. Нет, Гарри, я не сдамся. Прости, что не поняла раньше, что ты совсем не хотел мне помогать. Тонкс, не вини Гарри, ведь даже Дамблдор не смог найти тайную комнату, попыталась защитить Гарри Джинни. Молчи, Джинни, ты не знаешь Гарри так, как я. Если бы он действительно хотел найти комнату, он бы ее нашел, выплюнула Тонкс. Джинни отшатнулась от нее, как будто Уизли ударили. Она перевела взгляд с Тонкс на Гарри и обратно, пытаясь понять, что именно имела в виду Тонкс. Тонкс, я пытался найти эту чертову комнату. Я пытался, и не смог. Куда ты просила, чтобы я посмотрел? Я там был. Я почти не спал эти две недели, сорвался Гарри. Тонкс, ты же знаешь, что я никогда не ввязываюсь в споры, но Гарри прав. Просто взгляни на него, он опустошен, сказал Забини. Неважно, Блейз, раз уж вы решили прекратить помогать мне, Гарри, я могу по крайней мере взять твою мантию-невидимку. Нежелание горгульи отдавать Тонкс ценную вещь Гарри отбросил в сторону и ледяным тоном произнес. Возьми, она в сумке. Тонкс быстро достала мантию из его сумки и спрятала в свою. Спасибо, нервно бросила она, поднимаясь. Куда ты? Спросила Джинни. В запретную секцию, пока не начались руны. Могу я пойти с тобой? Тонкс чуть прищурилась. Зачем? Ну я никогда не была под мантией-невидимкой, призналась Уизли. Решив, что две головы явно лучше, чем одна, Тонкс кивнула. Хорошо, пойдем. Гарри, Драко и Блейз проводили взглядом покинувших большой зал Джинни и Тонкс. Думаю, это к лучшему, категорично заявил Поттер. Она успокоится, Гарри, просто она расстроена, сказал Блейз. Не могу поверить, что она не прокляла тебя. Ты ведь сказал, что тебе плевать, сидит этот чурбан в Азкабане или нет, а она просто накричала на тебя. Если бы это было мне, я бы ходил с фурункулами на каждой части моего тела. Около месяца, если бы не больше, возмутился Драко. Гарри и Блейз закатили глаза. Будем надеяться, она никогда не узнает, что ты только что сказал, иначе она снова проклянет тебя. Улыбка вновь появилась на лице Поттера. Я согласен с тобой, Гарри. Интересно, а что будет, если расскажу Тонкс об этом? Задумчиво протянул Блейз. Ты не посмеешь, начал Драко. Я думаю, она будет сильно расстроена. Она может даже захотеть проклясть твои чувствительные места снова, ухмыльнулся Блейз. Не напоминай мне об этом, пробормотал Драко. Я думал, что умру. Сомневаюсь, что Круциатус намного хуже. Брось, пыточное проклятие намного больнее, чем фурункулы, Драко, возразил Блейз. Пыточное проклятие, приподнял бровь Гарри. Это одно из непростительных, видя непонимающий взгляд своего друга, Драко насмешливо произнес. Ты не знаешь о непростительных, что ли? Тонкс упоминала о них, когда объясняла нумерологию, но она не говорила об этом, признался Гарри, почувствовав себя глупо от того, что другие были в курсе. Хорошо, в следующий раз я подарю тебе книгу по темной магии, хмыкнул Малфой. А это законно? Гарри усмехнулся. Теперь настала очередь Драко закатить глаза. Не книга об использовании, а их описание. Бьюсь об заклад, даже Уизли знает, что такое непростительные. ты действительно хочешь узнать о них или нет? Если ты перестанешь делать из меня идиота, то да, пожалуйста, объясни мне», – потребовал Гарри. «Пошли в класс. Это займет достаточное количество времени, по крайней мере, мы сможем хотя бы отвлечься от речей Локонса», – поморщился Драко. «И то правда. Какие у вас баллы, кстати?» – спросил Блейз после того, как они покинули большой зал. «Я с трудом вырвал выше ожидаемого, но, вероятно, в конечном итоге будет удовлетворительно», – признался Драко. «Аналогично», – кивнул Блейз. «А ты, Гарри, у меня тоже удовлетворительно, но, кажется, скоро будет отвратительно. Локонс ненавидит меня», – невозмутимо отозвался Гарри. «Если учесть, что ты постоянно обвиняешь его в мошенничестве на каждом занятии», – сказал Блейз. «Ну и что, это ведь правда». «Да, но это убивает твои оценки», – заметил Драко. «И что, вряд ли то, чему он нас учит, в конечном итоге окажется на сов. Я сомневаюсь, что экспертам будет интересно, как именно Златопуст Локонс обнаружил революционно новый обворожительный щит и написал о нем, как использовал на огненных чертях, Гарри, когда они зашли в класс защиты от темных искусств, по обыкновению занял последнюю парту. А теперь расскажите мне подробнее о непростительных», – потребовал Поттер. «Ладно, большинство людей считают темной магией любое заклинание, которое приносит вред, калечит людей, является формой пытки, а также, что контролирует волю. Хотя многие проклятия из темной магии делают именно это, другие темные заклинания считаются темными из-за количества силы, необходимой для того, чтобы их использовать. Многие ритуалы считаются министерством темными, хотя они делают такие удивительные вещи, как улучшают зрение или увеличивают магический потенциал», – начал Блейз. «Интересно», – сказал Гарри, наблюдая за тем, как Локонс входит в кабинет вместе с другими студентами. «Дело в том, что из всех заклинаний и ритуалов темной магии, по крайней мере только 20 из них действительно могут называться темными. Эти заклинания могут буквально разорвать человека на части изнутри, взорвать органы и разрезать на куски или сдирать кожу медленно, в течение часа. Темные ритуалы в основном требуют жертву. Самые весомые из них требуют человеческие жертвоприношения», — Блейз содрогнулся. «Понимаю», — Гарри был поражен, с каким отвращением к этому рассказывает Забини. «Самые известные из темных проклятий в Британии – это непростительные. Они все неблокируемые», – пояснил Драко. «Ну, технически они блокируются. Я имею в виду, ты можешь колдовать что-то в них или пытаться остановить их, но любой магический щит, в том числе и противо, не остановит их. Они просто пройдут прямо через него», – дополнил Блейз. Гарри только кивнул головой, так как уже знал это. «Да, они очень мощные. Три непростительных, Круциатус, Империус и Авада Кедавра», — произнес Драко. «Постой, как ты сказал, Империус, как оно работает?» — быстро спросил Гарри. Блейз и Драко переглянулись. «Почему тебя это интересует?» — все же спросил Забини. «Потому что Кверреллу послал его в меня в прошлом году», — признался Поттер. «Мерлин, это ужасно», — в ужасе прошептал Блейз. «Да», — согласился Драко. «Что оно делает?» — настойчиво спросил Гарри. «А, да, это заклинание контроля разума. Человек, что использует его, может контролировать жертву заклинанием. Ты теряешь способность думать самостоятельно и полностью оказываешься под контролем заклинателя», — объяснил Блейз. «Ты правда, я не почувствовал этого. Хотя, я думаю, что делал все, что он говорил мне, хотя и не хотел этого делать». «Есть ли смысл?» «Да, есть, Гарри. Империус – единственное из непростительных, что можно снять. Если тебе дали команду что-то сделать, и ты не возражаешь этому, то и не станешь сопротивляться и сделаешь то, что от тебя требуется», — ответил Забини. «Что это значит?» — спросил Поттер. «Как бы», — тихо пробормотал Драко. «Если бы я проклял тебя Империусом и приказал убить своего дядю, у тебя было бы меньше оснований для борьбы, чем я сказал бы убить Тонкс». «Зачем Гарри желать убить своего дядю?» — Блейз показал Драко, что тот сказал это слишком громко. «Да, Драко, почему я хотел бы это сделать?» — опасно зашипел Гарри. Драко побледнел, когда понял, что действительно произнес. «Я это был просто пример, Блейз. Я к тому, что ты же знаешь, Гарри ненавидит маглов, так что он, вероятно, ненавидит магловского дядю больше, чем Тонкс. Ты худший лжец во всем Слизерине, Драко», — хмыкнул Блейз. «Блейз», — с угрозой посмотрел на него Поттер. «Остынь, Гарри. Давай просто перейдем к Круциатусу», — Блис мысленно сделал заметку узнать подробнее об этом в более подходящее время. «Ладно», — кивнул Поттер. «Ты сказал, что Круциатус — пыточное заклятие. Да, и очень неприятное. Оно может свести с ума, если использовать его слишком долго. Кто-то пытал тебя им?» — спросил Гарри. «Я слышал, как отец говорил, что чувствовал, как горящие ножи проходят по всему телу, ударяя в каждый уголок». Драко вновь содрогнулся. Блис довольно долго смотрел на Драко, прежде чем сказал: «Последнее проклятие, смертельное, Авада Кедавра. Я использовал его раньше», — соскользнуло с языка Гарри прежде, чем он смог себя остановить. Глаза Драко и Близа расширились от ужаса. «Ты использовал смертельное проклятие, когда?» — тихо зашипел Малфой. «Ладно, это было, когда я оказался под Империусом. Квиррелл хотел использовать меня против Дамблдора». Гарри мысленно пнул себя, что не стоило обсуждать это в классе, где любой мог его подслушать. «Ничего себе!» — голос Драко понизился. «Ты смог попасть?» — спросил Блейз. Дамблдор уклонился, покачал головой Гарри. «Мерлин, я не могу поверить, что ты не смог убрать его влияние», — тихо сказал Забини. «В смысле, Гарри, понимаешь, чтобы успешно бросить любое из непростительных, ты должен действительно хотеть использовать его. Таким образом, если ты используешь Империус, ты действительно должен хотеть контролировать кого-то. Для использования Круциатуса, хотеть подвергнуть пыткам кого-то. Для использования смертельного проклятия ты, Драко запнулся, ты должен действительно хотеть убить кого-то. Будет лучше, если вы просто забудете о том, что я вам сказал», — нахмурился Гарри. Блис почувствовал мурашки на коже под пристальным взглядом Поттера. Это была та часть Гарри Поттера, что прежде он не видел. Забини чувствовал, что тот будто в душу заглядывал и явно не лгал. «Хорошо, Гарри, забыли». «Да, Гарри», — быстро ответил Драко. «Спасибо», — Гарри почти мог расслабиться. «Нет проблем. Так что же делает эти проклятия ужасными? Если другие темные заклинания также наносят вред людям, так почему только эти три считаются непростительными?» — спросил Поттер. «Это из-за намерения, стоящего за ними. Если желание причинить вред настолько мощное, ты бы не использовал быстрое проклятие взрыва органов, а именно Круциатус, что медленно будет пытать человека», — тихо сказал Драко. «Ясно. Значит, если я буду достаточно силен, я смогу использовать любое другое темное заклинание?» «Да, но темная магия очень строго наказывается министерством», — предупредил Блейз. «Насколько строго, это зависит от многого. Министерство классифицирует каждое темное заклинание по-своему», — ответил Драко. «Приведи пример», — попросил Гарри. «Думаю, я смогу помочь», — сказал Блейз. «Мой отец работает в комитете по регулированию темной магии, как-то он рассказал мне об уровнях. С 1 по 4 класс темные заклинания, зелья и ритуалы почти ничего не стоят, если сотворены на законных основаниях с разрешения министерства. Если незаконных, то просто платишь штраф от 5 галлеонов до 50 тысяч. 5 класс, темные заклинания, зелья и ритуалы, наказываются неделей отсидки в Азкабане или штрафом в размере 175 тысяч галлеонов. После 5 класса все наказываются Азкабаном. 6 класс, в течение 6 месяцев. 7 год, 8 5 лет, 9, 20, 10, в течение 50 лет, и 11 класс является непростительным. Какое наказание за непростительные? Гарри действительно было интересно. Жизнь в Азкабане или, если действительно заслужишь, поцелуй дементора, — почти шепотом произнес Блейз. «Я бы выбрал жизнь в Азкабане», — поерзал Драко. «Почему? Что такое поцелуй дементора?» «Дементоры – охранники Азкабана. Они жуткие магические существа, которые могут высасывать душу», — мрачно пояснил Малфой. На самом деле, Гарри запнулся даже при мысли о том, что его душа может выйти из тела. «Да, также они заставляют тебя чувствовать, что ты никогда не будешь счастлив. Они находят все самые худшие воспоминания и заставляют тебя их переживать. Именно поэтому Азкабан – ужасное место. Люди сходят с ума, переживая худшие моменты своей жизни снова и снова». Блис прикусил губу. Гарри вздрогнул, когда подумал, что ему придется переживать, вспоминая каждый день, как дядя Вернон избивает его. Вдруг ему в голову пришла мысль. Насколько хорошо известны дементоры Азкабана?» Драко и Блис странно поглядели на него, и Малфой ответил: «Любой, кто вырос волшебником, безусловно, мог рассказать об ужасах Азкабана и дементорах. Да, многие родители используют их в качестве сдерживающего фактора плохого поведения. Расскажи своим детям, что раз они непослушные, министерство на один день натравит на них дементоров, добавил Блейз. Гарри почувствовал себя неловко. Значит, Тонкс, вероятно, знала об этих дементорах. Это объясняло то, что она была чертовски расстроена, когда Поттер сказал, что его не заботит времяпровождение Олуха Лесничего в Азкабане. Оставшуюся часть урока Локонс периодически устраивал викторину на знание важных фактов из его книг, в то время, как Гарри думал о том, как помириться с Тонкс. Гарри не приходилось беспокоиться о том, что Локонс вызовет его. Все решил случай, когда Гарри обвинил его в том, что Поттер не мог использовать одно из заклятий чар, что, как утверждал профессор, тот создал. Локонс ответил, что Гарри недостаточно сильный волшебник, чтобы выполнить его, но после того, как Гарри сказал, что даже Флитвик не смог использовать заклятие, Локонс побагровел и начал говорить о погоде. Когда занятие наконец-то закончилось, Гарри, Драко и Блейз покинули кабинет и вернулись в гостиную Слизерина. «Интересно, где Джинни?» — сказал Драко. «Вероятно, в запретной секции Стонкс», — пожал плечами Блейз. «Скорее всего, мы вряд ли увидим их до ужина», — вздохнул Гарри. Он не знал, о чем ему говорить Стонкс, ведь даже теперь, когда Поттер знал, насколько плохо в Азкабане, он по-прежнему не хотел искать тайную комнату. Может быть, он и помог осмотреть последние несколько мест, но не более. «Что с тобой?» – спросил Малфой. «Ничего, просто немного устал», и Гарри не лгал. Он действительно чувствовал себя опустошенным. «Ясно, я собираюсь пойти на ужин. Ты идешь?» «Да, ты не знал, что в Азкабане так ужасно», – тихо прошептал Блейз. Гарри повернулся к нему, прежде чем сказать. «Нет, скажи ей об этом. Она поймет, Гарри. Ты так или иначе не высыпался. Я знаю, но все равно попытаюсь извиниться перед ней за ужином. Я действительно не хочу снова прекращать общаться с ней, как в прошлом году». «Хорошая идея, думаю, никто из нас не захочет этого», — усмехнулся Блейз. «Вы две маленькие сплетницы, поторопитесь, я хочу есть», — громко сказал Драко, заработав угрюмый взгляд и обещание мучения от Гарри и Блейза. «Большой зал, Хогвартс». Гарри, Драко и Блейз сидели за столом Слизерина, ожидая, когда уже появится Тонкс и Джинни. Через 20 минут Гарри начал раздражаться. «Мерлин, Тонкс нужно есть хоть когда-нибудь. Без шуток, она хотя бы отпустила Джинни, чтобы та захватила еды», — согласился Драко. «Может быть, они нашли что-то, от чего потеряли счет времени», — предположил Блейз. «Вряд ли, Блейз. Во всяком случае, если Тонкс и нашла что-то, то об этом узнала бы МакГонагалл и вытащила Хагрида из Азкабана. Учитывая, что МакГонагаллу тоже нет, может, она действительно нашла что-то», — Забини отметил это, после того, как окинул взглядом большой зал. «МакГонагаллу не здесь», — Гарри в упор посмотрел на преподавательский стол. «Профессора МакГонагаллу не было, как и Дамблдора, Снигга, Флитвика и профессора Стебль. Где все деканы?» — удивился Гарри. «Может, на совещании с Дамблдором?» — просто ответил Драко. «Нет, это заседание в среду», — покачал головой Гарри. «Откуда ты знаешь?» — удивился Блейз. «Потому что Флитвик и МакГонагаллу не дают мне индивидуальные занятия в среду. И что, может, они на этой неделе все поменяли? Сомневаюсь, что Дамблдора действительно волнует, если твои дополнительные занятия начнутся чуть позже». «Может быть», — неуверенно ответил Гарри. «Думаю, ничего такого не произошло. Вон смотри, с некой МакГонагалл уже здесь». Драко привлек внимание друзей. «Действительно?» Через боковую дверь в большой зал зашли с некой МакГонагаллу. Однако они не заняли свои привычные места, а направились прямо за стол Слизерина под напряженным взглядом Гарри. Когда они подошли ближе, Гарри мог видеть, что оба профессора, казалось, делали все возможное, чтобы оставаться спокойными, но Гарри не зря проводил по два вечера в неделю с МакГонагаллу, чтобы понять ее почти неуловимые жесты. Глаза профессора периодически обводили весь зал, словно искали потенциального злоумышленника, а правая рука постоянно держалась рядом с бедром, где, Гарри знал, она держала палочку. Даже Снегг показывал некоторые признаки нервозности. Он шел в нескольких шагах позади МакГонагаллу, маской заменяя свою обычную усмешку. Его глаза также осматривали учащихся, сохраняя при этом свою руку рядом с волшебной палочкой. Самым большим показателем было то, что когда МакГонагаллу подошла ближе, Гарри мог фактически увидеть, что ее левая рука слегка дрожала. «Что-то не так», — пробормотал Гарри, прежде чем встать и поприветствовать профессоров. Драко и Блейз с интересом посмотрели на него и медленно поднялись вслед за ним. «Мистер Поттер, мистер Малфой, мистер Забини, следуйте за нами, пожалуйста», — сказал профессор Снег. Гарри кивнул, и в сопровождении профессоров он с друзьями покинул большой зал. Как только они оказались вне пределов слышимости остальных учеников, Гарри сказал: «Что случилось?» Снег и МакГонагалл едва показали удивление тому, что Гарри понял, что что-то не так. «Мистер Поттер, я вынуждена сообщить вам, что мисс Тонкс и мисс Уизли были найдены окаменевшими час назад», — как-то устало произнесла МакГонагалл. Гарри почувствовал, как от лица отхлынула кровь. «Нет, нет, я ослышался. Тонкс и Джинни не окаменели, они не могли. Я видел их в обед». «Нет, нет, вы ошибаетесь». Снег и МакГонагалл переглянулись страдальческим взглядом, прежде чем Снег сказал: «Мистер Поттер, это правда. Мы не знаем точно, когда на них напали, но считаем, что это было вскоре после обеда, поскольку в этом месте их видели в последний раз». «То есть вы даже не знаете, когда они окаменели?» — разозлился Гарри. Ему было все равно, во сколько окаменели Джинни и Тонкс, но просто даже присутствие Снега заставляло испытывать его жгучий гнев. Они были обнаружены менее чем час назад, и это была лишь удача, что они были найдены, мистер Поттер. Студент врезался в них в коридоре. Они находились под мантией-невидимкой. Когда мистер Брок постучал по ним, мантия спала, и они были обнаружены, — сказала МакГонагалл. «Но Джинни из Слизерина и Тонкс тоже могла бы быть», — заявил Драко. «Я знаю, мистер Малфой», — произнес Снег. «Но Джинни же чистокровная». Страх проскользнул в голосе Малфоя. «Мистер Малфой, я отдаю себе отчет о наследии мисс Уизли, но это не отменяет того факта, что она окаменела», — тихо сказал профессор. «Вы сказали, что они были найдены час назад. Почему вы сообщили нам об этом только сейчас?» — потребовал объяснений Гарри. «Существует протокол для этого, мистер Поттер. В первую очередь мы должны были связаться с директором, с попечительским советом и их семьями». «Семьями?» — сплюнул Гарри практически. «Тонкс не может терпеть Андромеду, а Джинни презирает всех, кроме Билла и матери. Вы должны были сказать нам, как только узнали, что с ними случилось». «Мистер Поттер, успокойтесь, иначе вы потеряете право увидеть их». По виду Снега можно было сказать, что тот не шутил. Все, на что хватило Гарри, это зарычать, оттолкнуть от себя Снега со всей силой и побежать в больничное крыло. Драко и Блейз следовали за ним. Гарри почти не слышал, как Снег и МакГонагалл кричали ему вслед, требуя остановиться, но Поттеру было все равно. Он должен был увидеть друзей, чтобы действительно понять и принять, что те окаменели. Когда Гарри добрался до больничного крыла, он попытался открыть дверь, но та была заперта магически. Поттер быстро достал палочку и произнес: «Аллахомора». Он попытался открыть дверь еще раз, но та совсем не поддавалась. Гарри вдруг почувствовал несколько эмоций сразу. Он надеялся, что это всего лишь какая-то шутка, и боялся, что Тонкс и Джинни действительно окаменели. Поттер был зол, что ему не сказали об этом раньше, но больше всего он ненавидел проклятую дверь, которая мешала найти ему ответы на свои вопросы. Гаргулья зарычал в отчаянии, и Гарри бессознательно вторил ему громким рычанием. Забыв о магии, Гарри начал бить в дверь кулаками, чтобы хоть как-то выпустить из себя то разочарование, отыгравшись на старом дереве. Удивительно, но после пары сильных ударов, дверь сорвалась с петель и упала в больничное крыло. Не обращая внимания на странно шокированных людей в комнате, Гарри побежал вперед и рухнул на колени перед двумя кроватями. Тонкс и Джинни были заморожены с одинаковым выражением ужаса на лице. Гарри почувствовал, как гнев отпустил его, стоило лишь увидеть окаменелых друзей. Так же быстро, как гнев исчез, новая эмоция заимела место быть – ярость. Впервые когда-либо Гарри и Гаргулья думали одинаково. Они убили бы того, кто был ответственен за это. Гаргулья кидал Поттеру образ за образом, что они будут делать, столкнувшись лицом к лицу, и Гарри обнаружил, что согласен с каждой идеей. «Гарри!» – резко позвали его. Гарри медленно оторвал взгляд от двух окаменевших друзей и посмотрел в глаза МакГонагаллу. «Гарри, тебе нужно взять себя в руки!» МакГонагалл уткнула палочкой ему в переносицу. Низкое рычание было единственным ответом, в результате чего у профессора трансфигурации расширились от недоверия глаза, прежде чем она вскрикнула: «Ступифай!» Гарри увернулся от заклинания, но не увидел второго, пущенного в него и ударившего в спину. «Спасибо, Андромеда», — произнесла Минерва. Драко смерил взглядом тетю со сморщенным носом и направил палочку на Гарри, прошептав: «Энервит, что случилось?» Медленно Гарри открыл глаза. «Думаю, что с полной уверенностью могу заявить, мистер Поттер, вы потеряли контроль над магией», — Снег отвратительно усмехнулся. «Потерял контроль?» — устало переспросил Гарри. «Скажите мне, Поттер, какой смысл для вас посещать Хогвартс, если вы не можете сохранять контроль? Вы здесь, чтобы узнать, как стать волшебником, а не истерить, как пятилетний ребенок с неконтролируемой магией», — рявкнул Снег. «В любой другой момент, Гарри, наверное, также оскорбил бы декана, но увидев, что именно он сделал с больничным крылом, заставило его смолчать. В лазарете словно взорвались магловские бомбы. Деревянная дверь находилась в добрых десятках метров от своей дверной рамы. Стены имели большие черные опаленные следы, несколько шкафов с зельями были взорваны, а их содержимое теперь валялось на полу. В наибольшее замешательство приводило то, что несколько больничных коек до сих пор были в огне. По мере того, как Гарри начал осматривать лазарет, он заметил несколько испуганных рыжих магов и миссис Тонкс с широко раскрытыми глазами, стоящую на 5 футов позади него. Прежде чем Гарри успел придумать, что сказать на своей выплеск, взревел Рон Уизли: «Поттер, пошел вон, никто не желает тебя здесь видеть». Гарри слишком устал, чтобы спорить с самым тупым Уизли, однако, Драко и Блейз не имели такой проблемы. «И что, во имя Мерлина, ты здесь делаешь, Уизли? Если Джин не очнулась бы, она точно послала бы тебя ко всем чертям», — заявил Драко. «Я ее семья», — рявкнул Рон. «Вряд ли, Уизли. Ты, нет. Учитывая, как ты, твой отец и идиотские братья обращались с ней, как с грязью весь этот год, ты не имеешь права называться ее семьей», — Драко прищурился. «Как ты смеешь?» — возмутилась миссис Уизли. «Мистер Малфой, наказание в течение недели», — резко сказала МакГонагалл. «Правда, глаза колет, Уизли. После того, что Джин не пришлось пережить от тебя и твоих братьев, не смей даже заикаться, что ты ее семья», — не менее горячо продолжил Драко. «О чем ты говоришь?» — потребовала миссис Уизли. «Почему бы вам не спросить своих идиотов-сыновей? Они вполне могут красочно описать, как обращались с Джинни весь этот год. Они даже не отдали ей рождественский подарок», — мрачно сказал Блейз. «Это еще не самое жестокое, Блейз. Хуже, чем заявление Рона о том, что Джинни теперь не его сестра, еще в начале года вряд ли что-то может быть», — подхватил Драко. Миссис Уизли явно была шокирована словами Блейза и Драко. Она повернулась, чтобы посмотреть на своих сыновей, но еще больше ее удивило выражение вины, отразившееся на их лицах. «Мальчики, это правда? Какое имеет значение? Это все Поттер, это он нападал на студентов», — обвинил Гарри Рон. «Ты чертов придурок, Уизли. Я бы никогда не напал на Тонкс и Джинни», — Гарри не отводил взгляда от окаменевших друзей. «Ты, наверное, напал на них, чтобы запутать следы. Но со мной это не сработает». Лицо Рона побагровело. Драко уже не мог слушать явный бред от Рона и прокричал: «Ступифай!» Заклинание пролетело почти рядом с головой Уизли и врезалось в мощный магический щит. Проклятие сломалось и рикошетом отлетело от защиты, поджигая другую больничную койку. Гарри стало интересно, кто именно блокировал заклинание, поэтому он обернулся и увидел Альбуса Дамблдора, спокойно заходящего в разрушенное больничное крыло. Дамблдор небрежно взмахнул палочкой, убирая вспыхнувший огонь и в том числе подпалины на стенах. «Вы!» — угрожающе зарычал Гарри. Когда Дамблдор взглянул на Поттера, то все искринки в его глазах исчезли. «Я! Это ваша вина! Если бы не вы, на Тонкс и Джинни никогда бы не напали!» — жестко произнес Гарри. Внешне лицо Дамблдора оставалось спокойным, но обвинение Гарри легло тяжким бременем на его разум. Директор школы хотел было ответить, но другой голос опередил его. «Не могу не согласиться с тобой, Гарри», — сказал Люциус Малфой, появляясь в больничном крыле. «Люциус, чем обязаны вашим визитом?» — вежливо спросил Дамблдор, ему явно не нравился такой поворот событий. «Я здесь, чтобы сообщить вам решение попечительского совета. Он счел нужным сместить вас с поста директора Хогвартса. Профессор МакГонагалл займет ваше место до конца года, а профессор Флитвик выступит как заместитель директора», — властно произнес Люциус. «Что, вы не можете убрать Дамблдора из школы? Число нападений только увеличится», — воскликнула Андромеда, и Уизли кивнули в свое согласие. «Решение уже принято», — безразлично пожал плечами Люциус. «Прекрасно, я передам управление школы Минерве сегодня вечером, мягко произнес Дамблдор. «Люциус, это какая-то ошибка», — сказала Андромеда. «Нет, ошибка — это то, что он остался директором после того, как мой сын был избит», — рявкнул Люциус. «Так вот в чем дело, Малфой», — обвинительно произнес мистер Уизли. Люциус хмыкнул на заявление Уизли и вновь обратил внимание на сестру жены. «Андромеда, твоя дочь лежит в постели окаменевшая. Если Альбус Дамблдор не в состоянии защитить учащихся этой школы, то такие меры приемлемы», по его тону было ясно, что все уже решено. Гарри молча смотрел, как Андромеда, мистер Уизли, Люциус продолжали спорить. Миссис Уизли ругала сыновей за отношение к сестре. Поттер рассеянно отметил, что МакГонагалл пару раз кинула на него взгляд со странной смесью печали, любопытства и обиды. Снегг смотрел лишь на Драко и Джинни, и Гарри заметил, что тот проявил сочувствие. А когда профессор подошел и положил руку на плечо крестника, Поттер был совсем удивлен. Близ тихо стоял рядом с кроватью Тонкс. Когда же Гарри встретился взглядом с Дамблдором, то сделал все возможное, чтобы передать гнев и негодование, скопившиеся в нем, одним взглядом. Дамблдор четко получил это неуловимое сообщение, опустил голову и покинул лазарет, возвращая уничтоженную дверь на место. С исчезнувшей целью для гнева, Гарри обратил свое внимание на окаменевшую лучшую подругу. Сидя на коленях у ее постели, Гарри твердо для себя решил: «Я обещаю, что найду виновного, Тонкс», – прошептал он, едва сжимая ее окаменевшую руку в своей. Глава 25. Наследники Слизерина. 13 апреля. Вторник. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Близ никогда не считал себя храбрецом. В конце концов, смелость была присуща гриффиндорцам, которым он по определению не был. Однако, идя по пустынным подземельям Хогвартса, Забини не мог не считать себя более смелым. Ведь теперь никто, особенно слизеринцы, не перемещался по школе в одиночку, а он здесь один на один с мрачным подземельем. Прошла всего лишь неделя с тех пор, как слизеринский монстр напал на Джинни и Тонкс, но ситуация в Хогвартсе изменилась кардинально. Насколько знал Блейз, Гарри ненавидел это признавать, но попечительский совет совершил ошибку, убрав Дамблдора с поста директора. Без присутствия сильного волшебника страх и паранойя, казалось, захватили всех учащихся. МакГонагалл, Флитвик, Стебли и Снегг изо всех сил пытались сохранять порядок в школе, но это было почти невыполнимо. Напряжение с каждым днем продолжало расти. Каждый факультет по-разному отреагировал на последние нападения. Гриффиндорцы жаждали расправы, так как оказалось, что большинство из подвергнувшихся окаменению были с их факультета. Именно поэтому единственный способ остановить наследника Слизерина, пришедший им в голову, атаковать любого слизеринца на своем пути. После того, как двух первогодок со Слизерина связала группа четверокурсников с Гриффиндора, слизеринцы ответили тем, что заколдовали движущиеся лестницы, чтобы они случайно сталкивали гриффиндорцев, отчего четверо учеников попали в больничное крыло. После этого между Гриффиндором и Слизерином разразилась бы полномасштабная война, если бы не угроза, исполняющая обязанности директора МакГонагалл, что она отчислит любого посмевшего напасть на кого-то с другого факультета. Когтевранцы решили забаррикадироваться в общей гостиной, хотя с их факультета не было пострадавших. Поговаривали, что весь Когтевран по общему голосованию решил, что не будет покидать башню, кроме как на время принятия пищи и посещения занятий. Близ не знал, правда это или нет, так как студенты остальных факультетов практически полностью перестали общаться со слизеринцами. Наиболее задет был Слизерин. После нападения на Джинни чистокровные запаниковали. Те же, кто еще совсем недавно чуть было не поклонялись наследнику Слизерина, теперь боялись даже нос показать из гостиной. Члены факультета привилегированных и имевших власть наконец-то осознали, что их деньги, фамилия и чистота крови не давали неуязвимость от зачистки наследника. Конечно, не всем в Слизерине было страшно. Небольшая группа людей, состоявшая из Паркинсон, Булстраут и Дэвис, решила, что Джинни окаменение пойдет на пользу. Они утверждали, что та являлась предательницей чистокровных и наследник выбрал ее как жертву, недостойную находиться в Слизерине, потому что она Уизли. Близ поморщился, вспомнив, как Гарри отреагировал на теорию Паркинсон. Поттера не раз обвиняли в том, что он натравливает своего фамильера, когда все спят, но Гарри не реагировал на это. Но не в этот раз. Услышав комментарий Паркинсон во время ужина, Гарри решил преподать ей урок и тем самым показать другим факультетам. Нельзя злить Гарри Джеймса Поттера. В ту же ночь, Когда все уснули, громкие крики разбудили весь факультет. Крики и хлопки открывающихся дверей были слышны со стороны спален девушек-второкурсниц. Трем старостам потребовалось 10 минут, чтобы снять с двери второкурсниц многочисленные блокирующие и запирающие заклятия, прежде чем им удалось открыть ее. Оказалось, что в комнате десятки змей угрожающе шипели на пятерых девочек и кусали их. Последние быстро направились в лазарет, где мадам Помфри дала им противоядие. К счастью, ни одна из змей не была сильно ядовита. Больше всего укусов получили Паркинсон, Дэвис и Булстроуд. Это заставило их задержаться в больничном крыле на 2 дня. Во время расследования никто не сомневался, что лишь один человек мог стоять за этим. Гарри Поттер. Были 2 причины подозревать именно Поттера. Первая. После того, как Дафна Гринграсс и Мишель Мун немного успокоились, они признали, что змеи не трогали их и были сосредоточены лишь на Паркинсон, Дэвис и Булстроуд. Несколько укусов, что девочки получили, были лишь из-за того, что им пришлось наступить на змей, когда они пытались покинуть комнату через открывшуюся дверь. Другой причиной было то, что все профессоры и студенты знали, что именно Эльф Гарри с легкостью убрал всех змей из комнаты второкурсницы, сделал это с такой легкостью, словно всегда этим занимался. Увидев недоуменные взгляды, Гарри едва улыбнулся и пожал плечами, сославшись на то, что эльф имел опыт в дрессировке змей. Блис поежился, вспомнив холодное выражение лица Гарри, когда Снег покинул гостиную. Из-за нападения на Тонкс и Джинни Гарри изменился больше всех. Он начал вести себя самоуверенно, почти теряя грань, разделяющую ее с наглостью. Он был единственным человеком в Хогвартсе, что ходил в одиночку. Поттер также откровенно выставлял это на показ, прогуливая занятия, чем сильно раздражал профессоров. Блис подозревал, что единственная причина, по которой Поттера карали лишь лишением баллов и наказанием, заключалась в том, что у МакГонагалла и Снегга были дела поважнее. Конечно, Гарри не полностью пренебрегал занятиями, просто он нашел лучшее применение этому времени. Блис знал, что Поттер отчаянно ищет тайную комнату. Делать это стало гораздо проще, когда директора сняли с должности. Блис и Драко, естественно, предложили свою помощь. Именно поэтому Блис вел себя как храбрый гриффиндорец и направлялся в библиотеку в одиночку. «Надеюсь, у Драко с Гарри дела обстоят лучше», — думал Блис. Ни за один галлеон из Гринготтса Блис не согласился бы идти в тайную комнату ночью. Гарри и Драко покидали гостиную Слизерина под мантией невидимкой и возвращались с поисков практически на рассвете. Оставалось загадкой, как именно Гарри удалось уговорить на это Малфоя, хотя можно было предположить, что не обошлось без угроз, иначе как бы еще Драко согласился на это. Независимо от того, как Гарри убедил Малфоя помочь ему, недюжинные способности проявил именно эльф Поттера, нашедший бесконечный источник зелий бодроперцовых, питательных и тонизирующих, которые были истощены из личного запаса Снегга, иначе Гарри и Драко просто на занятиях рухнули бы от истощения. Блис за спиной окликнули его. Забини быстро развернулся и направил волшебную палочку в сторону говорившего, едва останавливая почти слетевшие с языка проклятие, ведь перед ним были Сьюзен, Ханна, Эрни Макмиллан, Джастин Финч Флетчли и Захария Смит. «Мерлин, как вы напугали меня! Это ты напугал нас! Почему ты один? Хочешь умереть, Забини?» — воскликнула Сьюзен. «Ты же в курсе, что тут бродит чудовище, которое убивает людей», — поддержала Ханна. «Да», — раздраженно ответил Блейз, — «как-то трудно об этом забыть, когда 2 твоих друга валяются окаменевшие в лазарете». Гнев и страх, вызванные у Сьюзен и Ханны тем, что один из их друзей гуляет в одиночку по небезопасным коридорам школы, мгновенно потухли. «Как Тонкс и Джи», — мягко начала Сьюзен. «Почему ты один?» Эрни же направил волшебную палочку на застигнутого в одиночестве слизеринца. Джастин и Захария последовали его примеру. «Если я получу кучу проклятий от чертовых пуффендуйцев, я убью тебя, Поттер», — Блис лихорадочно обдумывал ситуацию, хотя внешне это никак не отразилось, будто не на него были направлены 3 волшебных палочки. «Опустите палочки», — резко и одновременно сказали Сьюзен и Ханна. «Нет», — возразил Эрни, — «я хочу знать, почему слизеринец шатается один одинешенек? Ведь все ходят группами, даже слизеринцы. Так почему он бродит по коридорам в одиночестве? А главное, куда ты направлялся? Не думаю, что это в твоей компетенции, Макмиллан», — хмыкнул Блейз. «Идешь выгуливать монстра, а, Забини? Или, может быть, ты идешь покормить его вместо Поттера или Малфоя?» — фыркнул Смит. Блиис окинул его взглядом, прежде чем ответить. «Думай, что хочешь, Смит, мне плевать, ау, перестань», Ханна поморщилась. «Блиис, просто скажи, куда ты шел, Зак, Эрни, Джастин, опустите палочки, иначе мне и Сьюзен придется проклясть вас». Три пуффендуйца медленно опустили волшебные палочки под прицелом направленной на них палочки Сьюзен. Блиис ухмыльнулся послушанию парней. «Я направлялся в библиотеку. Было приятно пообщаться, Сьюзен, Ханна». Забини удалось сделать три шага, прежде чем две пары рук схватили его с двух сторон. «Не спеши, Забини, тебе не стоит ходить в одиночку», остановила его Сьюзен. «Сьюзен права», согласилась Ханна. «Мне как раз нужно дописать эссе по астрономии, и ты так удачно можешь мне в этом помочь, Блиис», добавила Сьюзен. «О, а нам через два дня сдавать эссе по чарам для Флитвика, я ведь могу рассчитывать на твою помощь», Блиис застонал. «Но мне просто нужно найти книгу для Гарри. Я не думаю, что, подумай о последствиях твоей одиночной прогулки, прежде чем снова сказать, что просто идешь в библиотеку взять книгу», сурово произнесла Сьюзен. «Как Гарри, кстати, я не видела его в этом году», спросила Ханна. «Учитывая то, что вся школа думает, будто он злобный наследник Слизерина, неудивительно», пожал плечами Блиис. «Что за тон, Блиис Энтони Забини?» Ханна просто беспокоится. «Как Гарри воспринял нападение на Тонкс и Джинни?» Сьюзен скрестила руки на груди. В этот момент она вдруг явно напомнила Блиису Амелию Боунс, когда та также расспрашивала его. Едва качнув головой, Блиис пожал плечами. «Он справляется. Вначале я думал, что он будет винить себя, но он целиком и полностью возложил вину на наследника и его монстра. Почему он должен был винить себя?» Нахмурилась Ханна. Гарри и Тонкс не сошлись во мнениях, и Тонкс покинула большой зал с Джинни. На них напали в этот же день, аргументировал Блиис. «Ох, это не его вина. Просто так совпало», Ханна произнесла это перед тем, как они вошли в библиотеку и обратились к мадам Пинс. «Он в курсе», произнес Блиис, прежде чем сосредоточить внимание на неприступном библиотекаре Хогвартса. «Мне нужно найти книгу, но я совершенно не представляю, где мне ее искать. Название, вот, я написал его здесь». Блиис достал небольшой кусочек пергамента из кармана мантии. «Она называется Tutamenis ex offensis 20, с латыни дословно «защита от нападений». Мадам Пинс неожиданно посмотрела Забини в глаза, и Блиис инстинктивно укрепил стены от клюменции, задумавшись, за какой именно книгой послал его Гарри. «Одну минуту, мистер Забини, я свяжусь с вашим деканом». Мадам Пинс поднялась со своего места и прошествовала в личный кабинет. Зачем ей понадобился снег? Сьюзен недоуменно проводила женщину взглядом. «Без понятия», — сказал Блиис. «И зачем тебе эта книга?» — поинтересовалась Ханна. Ответить Забини не успел. Вернулась мадам Пинс и протянула ему книгу. «Вот, мистер Забини». «Спасибо, мэм». Блиису пришлось взять довольно большой том. «Мадам Пинс, а зачем вам нужно было сообщить профессору Снеггу, прежде чем отдать книгу Блиису?» — спросила Сьюзен. «Мисс Боунс, все книги по дуэлям, находящиеся не в запретной секции, можно выдавать только прилежным ученикам. Задиры и смутьяны недостойны читать книгу «Стратегии применения заклинаний на дуэли». Я должна была подтвердить статус Забини у декана факультета», — терпеливо объяснила библиотекарша. «А что нужно сделать, чтобы быть в списке прилежных?» — улыбнулась Ханна. «Естественно, все это на усмотрение декана. Я знаю, что профессор МакГонагалл не даст доступ ученику, имевшему слишком много наказаний, а профессор Флитвик требует, чтобы его студенты поддерживали выше ожидаемого по каждому предмету». «Еще раз спасибо, мэм», — повторил Блиис. «Вы вернете книгу через 10 дней, мистер Забини», — предупредила мадам Пинс. «Да, мэм», — Забини подхватил Сьюзен и Ханну за руки и потащил с собой в угол библиотеки. Девушки успели достать свои эссе, когда рядом с ними появился домашний эльф и возбужденно взвизгнул. «Мистер Забини получил книгу. Хозяин Гарри будет так рад». Сьюзен и Ханна чуть было не подпрыгнули от такого внезапного появления Энди, а Блиис спокойно пояснил. «Гарри использовал меня, чтобы получить эту книгу». Во взгляде Энди читался упрек. «Мистер Замбини должен отдать Энди книгу». Блиис сделал вид, что не заметил, как эльфийка исковеркала его фамилию. «Почему я должен отдать Гарри книгу, если он даже не потрудился объяснить, зачем требует ее у меня? Если Забини не отдаст Энди книгу, Энди не будет защищать его на обратном пути в гостиную», — мрачно известил домашний эльф. «Ты мне угрожаешь, эльф?» разозлился Блейз, в то время как Сьюзен и Ханна с удивлением следили за их разговором. Анди замолчала, обдумывая сказанное Блейзом, а затем произнесла: «Вы отдадите Анди книгу, или Анди скажет хозяину Гарри, что Забини бесполезен». Блейз практически бросил книгу в домашнего эльфа, но тот с легкостью остановил ее прямо перед собой. «Благодарю», — подхватив книгу, эльф исчез с тихим хлопком. «Никогда не видела, чтобы домашние эльфы так себя вели», — шокированно произнесла Ханна. «Не думаю, что все эльфы такие», — добавила Сьюзен. «Не заблуждайтесь на их счет. Домашние эльфы, хитрые маленькие твари, сделают все, чтобы услужить своему хозяину, и Анди, фанатично преданная Гарри, не исключение», — пробормотал Блейз. «Интересно, а что она имела в виду, когда говорила, что не будет защищать тебя?» «Это имела. Могу поспорить, Гарри подослал ее, чтобы убедиться, что никто не нападет на меня. Разве Гарри мог решить, что эльф остановит слизеринского монстра?» — недоверчиво обронила Сьюзен. «Нет», — Блейз теперь выглядел еще более раздраженным. «Но Анди вполне могла сообщить профессорам, если бы на меня напали. Не говоря уже о том, что она бы увидела, что это было за чудовище. Что ты имел в виду, когда говорил, что Гарри использовал тебя?» Блейз фыркнул, прежде чем ответить. «Ты правда думаешь, что Гарри сейчас в хорошей форме? Он не был на большей половине своих занятий.